Глава 32. Ярослава. В комнате для допросов? Да, в этой чертовой академии оказалась и такая есть. Было холодно и пусто. Стол, стул, серые стены и я. По внутренним ощущениям, я пробыла здесь как минимум часа 3 или 4. Все это время меня расспрашивали о прошедшем дне, о тренировке с Барсом, о потерпевшей, о том, как близко я знакома с жертвой магической атаки, а я в сотый раз повторяла, что видела ее первый раз. Время шло, дознаватели менялись, точнее, дознаватель был один, только каждый раз приходил в допросную под новой личиной. Сначала это был высокий черноволосый маг, потом Ирлинг с озорными глазами и обаятельной улыбкой, а за ним худой мужчина, похожий на стервятника, и каждый раз я рассказывала одно и то же. Отвечала на вопросы, видела, как меня пытаются запутать, подловить на лжи. Из-за этого злилась сильнее, ёрзая замерзшей попой на холодном стуле. Ненавижу холод. «Почему вы мне не верите?» Сейчас передо мной сидел низкий мужчина неопределенного возраста. Серый потертый пиджак, толстые стекла очков и круглая залысина на макушке делали его похожим на следователя из какого-нибудь сериала. Нелепый внешний вид должен был вызвать доверие или заставить расслабиться. «Я вам верю», — соврал дознаватель. «Вы по четвертому кругу заходите в этот кабинет». В серых, почти прозрачных глазах мужчины мелькнуло изумление. «Мы впервые разговариваем с вами, леди», — попытался переубедить следователь. «А одеколон у вас один на четверых?» Не сдержалась, фыркнула, просто устала. И одежда потом после тренировки с Барсом воняет, бесит просто. И спички, наверное, тоже для всего отдела один отель поставляет. Мысленно выругалась. Идиот, на такой мелочи спалился, тут никакой магии не нужно, чтобы догадаться. Вместо того, чтобы разозлиться, мужчина перевел взгляд на почти опустевший коробок. Интересно, откуда у него вообще страсть к спичкам? На Ярсе я их вообще не видела. Явно с земли. Логотип на коробке рассмотреть не успела, но в том, что такие водятся исключительно в дорогих отелях, была уверена. Слишком дорогая упаковка для товара из супермаркета. «Вы наблюдательны», — улыбнулся дознаватель. «А вы нет. Почему я еще здесь?» «Потому что я не могу прочесть ваших мыслей, даже поверхностных образов. Значит, вы слабый менталист. Знала, что не стоит грубить». И вообще, лучше тихонько сидеть и молчать. Но ничего уже сделать не могла. Инстинкт самосохранения заглушила дикая усталость и злость. И желание взять этого клоуна за глотку и потребовать вызвать своих артов. С трудом взяла себя в руки. Агат, сидящий напротив, закурил и выпустил мне прямо в лицо сизую струйку дыма, вызвав чуть ли не осязаемый приступ ярости. «Пострадала графиня Савонская». Он улыбнулся, продемонстрировал ряд пожелтевших зубов. «Сами понимаете, кто она, а кто вы. Выскочка с чужой планеты, ошибка эволюции. Семья графини требует найти виновного». «То есть?» — появилось острое желание закурить самой. «Вы решили обвинить меня в том, что какая-то графинька проехалась носом по ступенькам мужского общежития?» Не выдержала страсти, ноги подкосились. Какой этаж это юное создание собиралось посетить? Оборотней? Нужно было срочно конспекты кому-нибудь занести. «Вы, кажется, забыли свое место». Еще одна струйка горького дыма полетела в лицо. «И эти цацки», — ткнул пальцем в браслет, — «вашего статуса не меняют». Глаза следователя нехорошо сверкнули. Мужчина бросился вперед. С трудом заставила себя не двигаться. Еще не хватало, чтобы этот урод видел, как я боюсь. «Что за проклятие на ней, тварь? Менталиста сюда зови, ублюдок!» Голос был холодным, спокойным. «Нормального менталиста, а не недоучку, подлизывающего графские задницы вроде тебя!» Я знала правила допросов. За нами наблюдали. Всегда. И нужный специалист уже шел по коридору. Наверное, я сделала глупость. Нужно было вызвать круг, показать браслеты и потребовать женихов, но рациональные мысли в мою голову приходят слишком поздно. Спустя несколько минут дверь открылась. Внутрь вошел полный мужчина среднего роста с аккуратными, завернутыми вверх усами. «Эркюль Пуаро, собственной персоной!» «Рассказывай!» — не выдержал дознаватель. А я уже потеряла к нему интерес. Устала. Перевела взгляд на нужного специалиста и сказала. «Клятву!» «Клятву?» — картинно поднял глаза мужчина. «Нет, точно за идиотку держат». «Клятву!» — кивнула. Глава 40, пункт 85. Правила ведения допросов, том 1. Менталист дает клятву сохранить в тайне все, что не касается материалов расследуемого дела. «Я жду клятву, виконт!» О его титуле красноречиво говорили маленькие изумрудные запонки. Такие носили только виконты, что-то вроде моды. Мужчина слегка покраснел. Дознаватель, чьего имени я опять не запомнила, сплюнул на пол. «Интересно, если нажалуюсь принцу, его премии лишат?» Тем временем менталист надрезал пухлую ладонь, поморщился и произнес текст, стандартный в таких случаях клятвы. «Довольны?» Я была недовольна, но, предварительно отгородив разум от дознавателя, скинула ментальные щиты, дала разрешение специалисту порыться в собственных воспоминаниях, и чем дольше он там копался, тем бледнее становилось лицо аристократа, тем больше капелек пота выступало на лбу и сильнее дрожали руки. Не знаю, сколько бы длился сеанс копания в моих мозгах, если бы не отъехавшая в сторону дверь и жалобный писк присутствующих. В комнату влетел взбешенный Гариус, а за ним Айрон. И только Салар выглядел спокойным. Четвертый круг. Девочка сидела напротив одуревшего от запретной информации менталиста. Ярослава сама не подозревала, как много шокирующих фактов о ней узнает посторонний маг, и как сильно он пожалеет, что вообще оказался в этой допросной. Менталист на глазах бледнел, серел, покрывался некрасивыми пятнами и не мог грамотно закончить копание в девичьих мозгах. Салар это злило. Он не мог рисковать Ярославой и насильно прервать добровольную ментальную связь. Оставалось только ждать, пока кто-то из этих двух не завершит контакт, и поглядывать на то, как вжимается в стул слишком рьяный дознаватель, но с ним они разберутся потом, сразу, как только Гариус заберет девушку. Оставлять принца рядом с подчиненными было опасно, поэтому Айрон, как только появилась такая возможность, мягко перехватил девушку за плечи и вручил главе круга. Гариус не стал отказываться, руководствуясь исключительно инстинктами, прижал Ярославу к себе и исчез вместе с ней в туманной дымке портала. Ярослава. Минута, две, три. Я стою в гостиной. По телу осторожно блуждают мужские руки. Проверяют, все ли в порядке, нужна ли помощь. Глаза горят тревогой и злостью. Не на меня, на себя. Странно. Не замечала раньше таких сильных эмоций в принце, хотя я много чего в нем не замечала. Мы всего несколько дней знакомы. «Почему не позвала?» — наконец выдохнул Гариус. Он быстро усадил меня на диван, закрыл ноги пледом, сам опустился на колени так, чтобы видеть глаза. «У меня изъяли планшет и средства связи. Ну и даже если бы не изъяли, я бы вам не сообщила». Глаза Арта вспыхнули, подбородок заострился, кожа рук покрылась тонкими бронированными пластинами. «У меня нет ваших номеров и никаких контактов. Я не знаю, как с вами связаться». Пожала плечами и несколько раз хлопнула ресницами. Гариус на несколько секунд завис, переваривал услышанное. Потом резко прижал к себе, сделал несколько вдохов и вбил в планшет новые контакты. Правда, планшет оказался не моим, и коммуникатор тоже. «Почему не потребовала нас позвать? Не показала браслеты?» Во-первых, я ни в чем не была виновата. Картен наверняка все подтвердил. Арт ничего не ответил. Думала, все закончится стандартным допросом. И на дознавателе был артефакт правды, на шее висел. Он подтвердил показания. Не знаю, почему он взбесился. Он не взбесился, он идиот, который неправильно увидел картину преступления. Это как? Нити проклятия шли от тебя. Не может такого быть. Даже не обиделась, услышав это нелепое заявление. Я никого не проклинала. «Не ты, родная!» Арт наконец-то приобрел свой привычный вид. «Тебя!» «Не поняла?» «Графиня Савонская бросила в тебя проклятие. Оно, как и в прошлый раз, отразилось от тебя и вернулось к владельцу в двойном объеме. Эта тва... графиня потеряла сознание. Нити должны были быстро исчезнуть. Но Картен законсервировал место происшествия. Ты хочешь сказать, что на тебя еще раз покушались?» Кабинет ректора. «Два покушения». Мужчина снял изящные очки в золотой оправе и сощурил глаза. «Всего несколько недель. Она у тебя под опекой, барон, а уже дважды чуть не умерла. И отчего? Проклятие крови? Шлюшье проклятие? Ты и этого не можешь предотвратить?» «Не шипи». Ректор Барретт достал из деревянной коробки сигару. «С девушкой все в порядке». «В порядке», кивнул собеседник. «В полном порядке. Может, мне ее в клан барсов отправить? Их альфа обещал птахе полную защиту». «Твоя птаха — будущий дознаватель. Ее жизнь постоянно будет под угрозой», — не выдержал Айсер. Ему не нравился тон взорвавшегося собеседника. Арчибальд, хоть и был тем, о ком в обществе старались говорить или хорошо, или очень хорошо, дабы не попасть в неприятности, но на правах давнего друга Ирлинг позволил себе высказаться. Правда, у Феникса этот выпад вызвал лишь снисходительную ухмылку. «Заткнись, Айсер!» — прозвучало грубо, но беззлобно. «А ты, ректор, займись ее безопасностью. Если с моей птахой что-то случится...» Продолжать Феникс не стал. Отключил связь. Угроза повисла в воздухе. И Айсер, и его ректор Барретт знали, что это не пустые слова, это предупреждение. «Ты знал?» — спросил ректор, когда они с племянником остались одни. «Догадывался», — выдохнул Айсер, садясь в кресло напротив дяди. «Ярослава была у Арчи, когда мы первый раз встретились. Думал, у них коммерческие отношения». Барон сжал кулаки, сделал несколько глубоких вдохов, откинулся на спинку кресла. Ситуация, мягко говоря, скверная. Два покушения на землянку, полтора трупа. Да, последняя пострадавшая от защиты Ярославы сейчас балансировала на грани жизни и смерти. Как сказал врач, шансов 50 на 50. Или выживет, или нет. Вопрос в том, что лучше. Для ректора, конечно, лучше, чтобы адептка осталась жива и пошла под суд. А вот для самой девушки неизвестно. Особенно если учесть, что делом Ярославы заинтересовался сам круг правящих. Хорошее в этой истории было только одно. Теперь ясно, почему проклятия от землянки отскакивают, как блины от тефлоновой сковороды. Феникс умеет защищать свои сокровища. «Надо поговорить с его высочеством». Ректор поднялся на ноги и сделал несколько шагов в сторону бара. Он ненавидел артов. Эта ненависть жила в нем на уровне внутренних инстинктов. Он боялся артов, но больше он боялся гнева Феникса. Все боялись гнева этого психа, который, даже живя в мире, лишенном магии, не имея внешней подпитки, все равно умудрялся держать в страхе крылатый народ. «Я бы не советовал», — Айсер отвел глаза в сторону. «Арты — лучшие дознаватели Ярса. Ярослава — их сердце. Не сможем защитить девку, они нас уничтожат. Сначала сгорим вместе с Фениксом, а потом восстанем из пепла, дабы еще раз умереть, уже от рук призрачного палача. Или наоборот». Арчи. В кабинет вошла танцовщица. Высокие каблуки, полупрозрачный отрез ткани, имитирующий платье, рубиновое колье, прикрывающее маленькую грудь. Девушка молча прошла к центру кабинета, туда, где была установлена небольшая сцена с шестом для приватных танцев. Из динамиков полилась чувственная музыка, девушка облизнула пухлые губы, перехватила шест и закружилась в танце. Вот только Арчи до нее не было никакого дела. Его птаху чуть не убили. Дважды. Не помогли ни покровительство барсов, ни связь с правящим кругом, и только его защита, поставленная на всякий случай и сугубо для внутреннего спокойствия, пока хранила девушку. ну и давала ему дополнительную возможность следить за ее судьбой. Мужчина мазнул взглядом покрутившейся на шесте танцовщицы, закинул ноги на стол. Нужно было что-то срочно делать. Арч достал телефон, написал несколько сообщений и дал распоряжение управляющему подготовить поместье. Пришло время посетить родное гнездо.